Глава 34. Император сидел перед закованным в цепи охотником. Кровавый практик находился неподалеку, в соседней каюте сакрифайса под присмотром главы павильона разрушенного неба. На пальцах мужчины все еще были надеты кольца, соединенные тонкой цепочкой, и он небрежным движением перебирал ее, сосредоточенно изучая эксперта перед собой. К сожалению, без этого артефакта император не был уверен, что способен справиться с даже ослабевшим и закованным в ограничители практиком столь высокого уровня, каким был этот воин. «Ваши духовные каналы повреждены настолько, что можно с уверенностью говорить о том, что следующий этап развития останется вами непокорен», сказал император, наблюдая за реакцией пленника. Как и ожидалось, даже несмотря на всю свою выдержку, тот едва заметно вздрогнул, услышав слова приговор. Впрочем, это было настолько мимолетно и незаметно, что запросто могло бы сойти за иллюзию. Пленник ничего не спрашивал и казался безучастным к тому, что происходило вокруг. Даже артефакт, надетый на руки императора и чуть ли не специально демонстрируемый им, не привлекал его внимания. «Итак, я бы хотел услышать вашу историю». Мужчина спокойно откинулся на спинку стула, внимательно изучая стоящего охотника. «Скажу честно, от того, насколько правдиво вы будете отвечать, зависит не только ваша жизнь, но и жизнь монаха. Как я понял, он является подчиненным. Очевидно, да, потому что куда слабее, как и тот второй, которому удалось сбежать». Пленник все так же безучастно посмотрел на человека, сидящего за столом, и, не произнеся ни слова, отвел взгляд, будто бы на месте императора никого не было. «Что ж, в таком случае у меня не остается другого выбора», вздохнул мужчина, поднимая указательный палец. Светловолосая девушка, носившая когда-то имя Сноукас, продвигалась по длинным извилистым тоннелям древнего города, спускаясь все ниже. За ней неотступно следовали несколько воинов, выразивших желание помочь. Остальные после некоторых колебаний решили остаться на поверхности и заняться обустройством и защитой той части города, где находился вход в руины. Девушка продолжала уверенно идти вперед, без проблем ориентируясь в бесконечном лабиринте поворотов и ответвлений. Очевидно, что девушка была здесь не первый раз и знала, куда идти. Когда ведомая ею группа вошла в один из залов, казавшихся до этого лабиринта совершенно обычным, она отдала приказ остановиться. «Госпожа, это оно?» – спросил подошедший ближе слуга. Так и не удостоив его ответом, девушка приблизилась к, казалось бы, обычной стене с рисунком в виде квадратов терракотового цвета, наложенных друг на друга и создающих иллюзию чего-то похожего на коридор. Прикоснувшись к небольшому выступу, она замерла, вслушиваясь в тишину подземелья. Через секунду за стеной зашевелилось духовное плетение, впервые за почти 15 тысяч лет, приводя в движение древний массив. По стене пробежали несколько волн, точно круги на воде, а в следующее мгновение рисунки квадратов сдвинулись с места и создали самый настоящий коридор, по которому можно было пройти. Не теряя времени, Сноукас прошла туда, перед этим приказав своим людям оставаться на месте и ждать ее. Коридор из терракотовых квадратов заканчивался таким же терракотовым залом с единственным постаментом посередине, на котором находилась черно-серая сфера, закручивающаяся в глубине странной и пугающей духовной силой. Девушка все с той же уверенностью подошла и, не раздумывая, положила на нее руку. От сотрясшей все тело энергии она чуть было не потеряла сознание, но, прикусив до крови губу, сумела устоять на месте. Печать истлела, осталось лишь несколько дней до ее полного разрушения, сказала она в пустоту. Дракон-страж не сможет помешать повелителю. Падший не станет вмешиваться. Он никогда не любил нас, хоть и во многом подобен, но и с богами ему не по пути. Да, еще и это странное поведение тюремщиков. Что-то привлекло их, но что? Девушка продолжала бормотать, прикасаясь к сфере. Наконец, когда она выяснила все, что хотела, Сноукас сжала руку одним движением, разрушая предмет. Черная энергия, точно извивающаяся змея, оплела ее руку и вошла без сопротивления в тело, поглощаемое без остатка. С этой энергией девушка теперь была способна проникнуть мыслями в любое место мира, в том числе и то, где томился в заключении глава ветви дьявольского клана. «Повелитель, глава, я, наконец, получила возможность освободить вас и не подведу. Никакой Харон не помешает мне стать для вас единственной советницей». Кроунвей и другие люди, собравшиеся на палубе курьера, шокированно замерли, осматривая то, что когда-то было городом огненного древа. Вылетев на полной скорости из коротких путей, корабль очутился не там, где они думали оказаться. Не посреди огромного цветущего города, являющегося центром экономики целого региона, а ровно в центре невероятных размеров кратера с тлеющими обломками и остовами перемолотых зданий, пагод и храмов. «Проклятие, как это понимать?» – воскликнул кто-то из команды, и Кроунвей была полностью с ним согласна. Сонг, Синфен и Лот с удивлением смотрели на высокого рыжего гиганта, охраняющего вход в их каюту. «Мастер, это наша каюта!» Сонг попытался пройти мимо него, но тот мгновенно встал перед ним, преграждая проход. «Там сейчас находится пленник. Приказ императора. Вы можете занять любую другую каюту или попросту спать на верхней палубе». «Хей, здоровяк!» – внезапно вмешалась в разговор Синфен. «Я, конечно, понимаю, что это крайне важно – найти, куда закинуть пленников, но, может, вы подыщете для этого более подходящее место?» «О-о-о!» – удивился рыжий воин, распространяя вокруг себя давление практика этапа восхождения. «Быть настолько бесстрашным, чтобы сказать мне такое? Девочка, а не слишком ли ты зарываешься?» Синфен вздернула изящную бровь и, нисколько не пугаясь, обворожительно улыбнулась одной из своих очень опасных улыбок. Вокруг нее начала распространяться аура пика основания, что с легкостью противостояло давлению рыжего гиганта. «Она может сдерживать силу практика пика восхождения?» С удивлением Сонг посмотрел на подругу. «Как подобное возможно?» Судя по всему, гигант также оказался не готов к такому, потому как прекратил испускать силу развития и с удивлением замер. «Проклятие, кто ты? И что это за сила?» – спросил он, впервые по-настоящему заинтересовавшись происходящим. Впрочем, ответить девушка не успела. Дверь каюты напротив отворилась, и из нее вышел с виду немного усталый мужчина. «Что здесь происходит?» – хмуро спросил он, осматриваясь. «Эти дети пытаются проникнуть в каюту, куда ты закинул мастера крови», – отозвался рыжий. «Говорят, это их каюта». «Дети?» – император вопросительно посмотрел на старика Лода. «Прошу прощения у императора, да, кивнул Лот. «Это просто недопонимание, да?» Вместо того, чтобы как истукан стоять перед дверью, позвал бы лучше лорда Лида, и таких вопросов не возникло. «Слишком уж ты не похож на нормального мастера боевых искусств», – проворчал император, проходя мимо рыжего гиганта. «Да-да», – безразлично махнул рукой тот. Видимо, рыжий постоянно слышал этот упрек от повелителя континента Белого Облака. Император вздохнул и, открыв дверь, задумчиво вошел внутрь каюты. Первый практик так ничего и не сказал. Создавалось впечатление, что он был абсолютно нечувствителен к боли. Император хоть и не испытывал удовольствия от того, что делал, но считал, что за несколько тысяч лет жизни все же научился добывать информацию от любого человека. Как выяснилось, не всегда. «О, а вот и сам император!» – улыбнулся сидящий на полу кровавый практик, заметив гостя, и тут же изменился в лице, почувствовав что-то. В это время Сонг с товарищами как раз подходили к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Синфен вдруг остановилась, настороженно осматриваясь. «Что такое, Син?» – спросил молодой человек, заметив странное поведение девушки. «Как странно, я почувствовала сильное восприятие секунду назад». «Скорее всего, тот рыжий, или, возможно, император, да?» – заметил Лот. «Нет, их духовную силу я знаю, а тут что-то странное, очень похоже на дьявольскую энергию, но не такую, как в Кубе. Возможно, это тот пленник». «Кубе?» – озадаченно спросил старик, глядя то на Сонга, то на Синфен. «Не бери в голову», – отмахнулся парень. «Син, это невозможно. Ты же сама видела, что император заковал их в те ошейники. Уверен, они не могут пользоваться своей силой». «Наверное, пленники как-то сумели обойти ограничения, да. Если на короткое время, то восприятие вполне можно использовать, даже игнорируя ошейники», – добавил старик. В это время император, усевшись за такой же стол, как и в предыдущей каюте, пристально посмотрел на кровавого мастера, прислонившегося к одной из переборок корабля. Странно, готов поклясться, что он выглядел испуганно, когда я только зашел сюда, но сейчас это чувство пропало, подумал мужчина, осматривая пленника. «Я только что разговаривал с вашим недавним противником, и результат меня мало устроил. Устроив дуэль посреди одного из моих городов, вы не только разрушили его до самого основания, но еще и убили тысячи моих подданных. Сказать по правде, я очень-очень хочу вас наказать за это. И тут перед вами встает выбор. Либо вы отвечаете на все мои вопросы и умираете тихо и мирно, либо не отвечаете и умираете медленно и мучительно». Все было именно так. Император сдерживал свою кровожадность, но если три пойманных мастера окажутся несговорчивыми, он без сомнений убьет их всех. «Знаете, этот ошейник, он ведь не способен до конца подавить мое восприятие. Нужен просто небольшой отдых», – с улыбкой ответил мужчине пленник. «На вашем месте я бы беспокоился не об этом допросе, а о кое о чем другом, куда более важном». Император не поддержал его, просто продолжив молча слушать. Кровавый практик улыбнулся, когда пауза, выдержанная им для того, чтобы был задан вполне логичный вопрос, истекла. «Так вот, вам бы не обо мне беспокоиться, император!» Пленник интонацией выделил последнее слово, демонстрируя свое отношение к этому титулу. «Я почувствовал в одном из ваших людей душу дьявольского эмиссара самых высоких рангов, возможно, даже кого-то из глав одной из побочных ветвей дьявольских кланов. Как только в этом мире появится кто-то из дьяволов настолько высокого ранга, ему неминуемо придет конец.